Глава 24. Сила предков. Я шла, глазела по сторонам и не задавала вопросов. Наверное, все еще была под впечатлением от происходящего. Да и от прыжка в пропасть не отошла окончательно. Жрица или ее призрак, кто же знает, тоже не произнесла ни слова за время нашего пути. Она просто плыла передо мной, как молчаливый указатель. К чему я совершенно оказалась не готова, так это к тому, что храм — вовсе не одиноко стоящее здание, а целый комплекс, чем-то напоминающий монастырь при действующей церкви. Мы оказались во внутреннем, вымощенном плиткой дворе. Со всех сторон его огораживали одноэтажные каменные здания. Здесь небо над головой было чистым и по-летнему голубым, солнечным. «Там располагались комнаты юных жриц», с легким сожалением в голосе сказала златовласая проводница. «Дальше за теми решетчатыми воротами оранжерея и сад. Ты потом можешь изучить все поподробнее, когда освоишься в храме». Я постеснялась и не стала говорить о том, что вообще-то не собираюсь ничего изучать. Почему-то мне казалось, что верховная жрица не одобрит мое отношение к собственной силе. «А сейчас пойдем, я покажу тебе сам храм и покои верховной жрицы». Женщина повернулась и поманила меня за собой. «Они по праву принадлежат сейчас тебе». «Мне?» Я удивилась несказанно, думала, выдадут самую дальнюю келью. Все же жрица из меня вышла неправильно, и силой я своей владела весьма криво. «Конечно, а кому же еще?» В голосе моей собеседницы впервые промелькнуло нечто похожее на смех. «Ты единственная. Я ждала тебя, чтобы передать храм и знания. Ты можешь начать все сначала и возвратить этому месту былое величие». «А если я не хочу?» Впервые решилась осторожно возразить. «Хочешь?» Она была уверена в своих словах. «Иначе бы не смогла прийти сюда». «Там остались мои друзья, они волнуются», — заметила я, не рискуя продолжать спор дальше. «Мы не смогли пройти через ворота вместе». «Вопрос с друзьями решишь позже». Жрица была непреклонна. «У меня и правда мало времени. Я должна тебе многое рассказать и показать, прежде чем исчезну навсегда. На познание того, на что у юных жриц уходили годы, у нас меньше суток, поэтому не будем терять время на пустые разговоры». Я кивнула и послушно двинулась в сторону главного здания, вершина которого напоминала купол обсерватории. Интересно, что там наверху? При нашем приближении главные двери, украшенные замысловатым кованым орнаментом, открылись сами, и мы оказались внутри. Первый этаж храма был просторным, круглым и являлся увеличенной копией того, затерянного в горах святилища. На высоком потолке очень реалистично изобразили небо. При взгляде на него начинала кружиться голова. Через узкие, украшенные витражами окна падал свет, образуя на полу разноцветные причудливые узоры, напоминающие мозаику из разбитого стекла. Они складывались в пятиконечную звезду. В центре зала располагался небольшой круглый постамент, прямо по центру звезды. «Это твое место», — сказала жрица. «Именно тут ты должна встречать гостей и просителей. Видишь под ногами золотистый отцвет? Цвет верховной жрицы. Что бы на тебе ни было надето, всем будет казаться, будто ты усыпана золотом. Это придает величие». Я, повинуясь ее указаниям, встала на постамент. «Оглянись вокруг», — скомандовала она. По стенам в нишах были подернуты едва заметной дымкой порталы. Некоторые слабо искрились, некоторые потухли совсем, и только один светился более или менее ярко. «Моей силы хватало на поддержание только этого хода». «Куда он ведет?» Женщина не ответила на мой вопрос прямо. Она начала издалека. «По Андолии раскидано много жреческих храмов, и с каждого ход ведет туда, куда попала ты? Выжженную пустошь, точнее тот ее кусочек, до которого испепеляющие так и не смогли добраться. Пройти через ход могут только жрицы, и он ведет лишь в одну сторону. А этот... Она еще раз показала на светящийся проход. Связь с внешним миром. Он ведет отсюда в любое место в Андолии, туда, куда ты захочешь, к тем людям, видеть которых ты пожелаешь. То есть, именно через него я могу позвать друзей? От сердца отлегло. По крайней мере, я не застряла в этом месте до тех пор, пока не освою все жреческие премудрости. Да, она кивнула. Я расскажу тебе, как им воспользоваться, а пока пойдем дальше. Самое главное, что я хочу тебе показать, это наша библиотека. Ну и должна рассказать про ритуал инициации. Без инициации максимум, что ты сможешь, обновить уже существующий ход, и это потребует невероятных усилий. Ты ведь уже пробовала это сделать. Так вот там все было сделано для таких, как ты, неинициированных. Без ритуала ты слепа, глуха и слаба. А что представляет собой ритуал? Я расскажу тебе, не торопи время. Для начала поднимемся наверх. Именно там находится место для проведения инициации, уточнила я. Не всех жриц. Место на самом деле не так важно. Там святая святых Верховной Жрицы, сосредоточение силы, и именно там ты получишь максимум могущества, если совершишь ритуал инициации. А это больно? Не удержалась я от вопроса. Жрица посмотрела на меня странно, потом усмехнулась и ответила. Не думай об этом. Ритуал необходим, и он не самое страшное, что будет ждать тебя в жизни. Мы все прошли через ритуал. Многим он даже понравился. Все в твоих руках. После ее слов мне стало не по себе. Но я решила раньше времени не впадать в панику. Из главного зала по лестнице, ведущей по одной из стен, мы поднялись на второй этаж. Впрочем, преодолели всего один из двух положенных пролетов. «Тут библиотека», — сказала жрица и толкнула деревянную дверь. Мы зашли еще в одно помещение. Тут было темно и пахло книжной пылью. Но едва я спустилась с небольшой лесенки, вспыхнул свет. Помещение оказалось огромным и высоким, все стены занимали стеллажи с книгами. Библиотека произвела на меня сильное впечатление. Она, казалось, была отдельным миром. Наверное, между стеллажами можно заблудиться. «Это наша гордость», — произнесла жрица. «То, что мы собирали веками. Больше нигде нет такого количества воистину бесценных рукописей». И основная особенность библиотеки заключается в том, что никто и ни при каких обстоятельствах не может унести отсюда книги. Многие правители долгое время не трогали нас как раз из-за возможности получить доступ к этим знаниям. Испепеляющие испробовали массу способов, но так и не смогли добраться до наших книг. В ее голосе прозвучала гордость, и я прониклась. «Смотри, в центре!» Жрица махнула рукой, и посередине зала замерцал серебристый свет. Он закручивался в тонкие спирали, издалека напоминающие цепочки ДНК. «Это каталог. Именно там можно найти любую книгу». «А как?» «Ты разберешься», — отмахнулась она. «Это несложно и интуитивно понятно. Поспешим». Я хотела спросить, куда она торопится, но тут заметила, что фигура жрицы изрядно побледнела. Она словно постепенно истаивала. Как только последняя жрица растворится в воздухе, я останусь одна. А ведь еще не знаю ничего про инициацию и как воспользоваться порталом, чтобы протащить сюда принца и Анри с Кираном. Понимание, что времени осталось совсем немного, заставило меня прекратить разговоры и идти дальше изучать храмовый комплекс. Второй этаж был жилым. Мы вышли в просторный круглый холл с диванчиками, расположенными вокруг очага в центре комнаты. «Здесь жрица принимала своих подруг и ближайших друзей», — Это место релакса и отдыха. Огонь в очаге магический и горит до сих пор. Здесь уютно и спокойно. Допускай сюда только избранный круг. Здесь не место посторонним». «Здесь словно замерло время», — потрясенно сказала я. «А куда делись все жрицы? Неужели погибли все?» Она поманила меня и подвела к огромному панорамному окну. Я послушно выглянула и увидела садовую аллею, по обеим сторонам которой росли разноцветные розовые кусты. Алые, белые и даже сиреневые. По давней традиции у жриц были лучшие оранжереи. Мы всегда выращивали цветы и выводили новые сорта. Когда умирала жрица, на ее могиле сажали розу. Даже если посадить самый обычный дикий цветок, сила жрицы вдохнет в него что-то новое, и получится неповторимый сорт. «Эти розовые кусты?» «Да. После того, как мы были вынуждены скрыться от мира в стенах храма, многие через порталы ушли в другие миры, но некоторые остались доживать свой век здесь, при храме. И когда никого не стало, я приняла на себя роль хранителя этого места, чтобы дождаться преемницы». «Но, получается, я не могу отсюда никуда уйти?» «Почему же?» — удивилась жрица. «Можешь. Перед тобой откроется не только Андолия, но и вся бесконечная вселенная. Тебе надо лишь немного подучиться, и ты станешь могущественной. Я чувствую в тебе силу. Она яркая, но пока находится очень глубоко внутри. Ее нужно выпустить. Раньше нам помогали испепеляющие, но сейчас...» «Никуда они не делись», — недовольно буркнула я. «Да, но они ненавидят нас, забыв, что когда-то беззаветно любили. Ни один испепеляющий не поможет тебе пройти инициацию». «Один обещал», — недовольно буркнула я. «Даже так?» — жрица приподняла красивую бровь. «Что же, может быть, тогда для этого мира не все потеряно. Он ведь нравится тебе?» «Мир?» — уточнила я, почему-то прекрасно понимая, что жрица имеет в виду другое. «Испепеляющий». «Он меня чуть не убил. Я его ненавижу», — фыркнула я. «И иметь с ним дела не хочу. Ну, только если его помощью воспользоваться». «Тогда тебе придется найти кого-то другого», — отозвалась жрица, посмотрев на меня со странным выражением лица, как на дурочку. «У меня есть демон». «Демоны. Они коварны и непредсказуемы, но тоже подойдут. К тому же выбор невелик. Пойдем, я покажу место, где ты в идеале должна лишиться невинности». «Сделать что?» Уточнила я и резко затормозила. Внезапно мой мир перевернулся. Я как-то ждала чего угодно, но не этого. «А как ты думаешь, зачем нужен демон или испепеляющий?» Удивилась жрица. «Действительно, зачем? Какой же я чувствовала себя наивной идиоткой!» «Ну, я не знаю даже, как-то я даже не думала об этом», — призналась я. «Я не готова, если честно». «Сколько тебе лет, дитя?» 18, — ответила я. «В твои годы я уже родила двоих детей, а ты боишься расстаться с невинностью? Это очень малая плата за обладание могуществом». «Я не боюсь, просто не считаю, что это правильно». На самом деле я испытывала очень странные чувства. Я никогда не была воинствующей девственницей. Просто так получилось. Но переспать с Кираном или еще хлеще с испепеляющим, только чтобы получить силу? Это не укладывалось у меня в голове. «А как правильно?» — со смехом уточнила она. «По любви?» Едва не брякнула я, но вовремя замолчала, осознав, что такой аргумент будет звучать несколько глупо. «Пойдем, я завершу нашу экскурсию. У меня осталось буквально несколько минут. И выкини с головы глупые мысли, выбери, кто это будет, демон или испепеляющий, и пробуди силу. Желательно, чтобы ты испытывала к партнеру симпатию. Но это не обязательное условие. Если бы я могла быть твоей наставницей, выбрала бы для тебя испепеляющего. Это правильнее». «Нет уж». Я подняла руки, показывая, что разговор мне неприятен. «Я как-нибудь сама определюсь». «Безусловно, тебе придется определяться самой. Меня рядом уже не будет. Но не думай, что так легче. Иногда приятнее, когда решают за тебя. Избавляешься от необходимости делать непростой выбор». Жрица двинулась по коридору, а я побрела следом, понимая, что такой засады я точно не ожидала. Но подумать обо всех сложностях решила позже. Слишком уж шокирующей была новость. Далее находились жилые комнаты, а еще выше, под самой куполообразной прозрачной крышей, располагалась спальня. С огромной круглой кроватью можно было любоваться звездами. И мне бы, пожалуй, тут понравилось, если бы не одно «но». Я не горела желанием лишаться невинности вот прямо сейчас. Особенно не радовали претенденты. Киран, от воспоминания о котором ныло сердце, или Испепеляющий, которого я дико ненавидела за то, что он хотел меня убить. «Не затягивай с инициацией, дитя», — сказала мне бледнеющая жрица. «Она откроет тебе все двери и вдохнет жизнь в это место». «А если я не хочу, если я просто хочу вернуться домой?» «Пройди инициацию», — несколько жестко сказала она. «Получи силу, иначе тебе не создать ход». «Открыть уже существующий?» — задала я вопрос. «И как пустить друзей?» «Ты видела ход. Активируешь его так же, как активировала ход в храме. Он откроется туда, куда тебе нужно. Все просто». Фигура уже стала практически прозрачной, и меня накрыла паника. Я еще так много всего не узнала. «А домой? Есть уснувший ход на землю?» «Не пытайся переиграть судьбу, верховная жрица», прошептала бледнеющая фигура и растворилась в воздухе. А я так и не поняла, ход есть, но мне не советуют уходить, или его просто нет? «Ну куда ты?» Взвыла я, протянула руки, словно пытаясь схватить ускользающий призрак, но, естественно, не смогла, поэтому печально вздохнула и задумчиво плюхнулась на кровать. «Вот же черт!» — выругалась про себя. «И что теперь делать?» Я не знала ответа. Первой мыслью было остаться здесь, забиться в угол и никого сюда не звать. Но голодно урчащий желудок тактично намекнул, что без еды я точно не продержусь, а значит, нужно пытаться открыть проход для парней. А уже после того, как они притащат сюда походную кухню, думать, что делать с ритуалом. С одной стороны, я хотела домой и выполнить долг перед Михаэлем. С другой... Сама мысль о ночи с Кираном, про Испепеляющего я даже думать не хотела, вызывала слишком сильные эмоции. Я боялась, что просто не смогу после нее уйти. Жрица была права. Невинность не самая большая цена, но... Будь мне все равно, наверное, я бы решила быстрее, а так... И без этого больно. Подойти к Кирану и сказать: «Ты мне нужен для инициации?» Он не откажет, ведь на кону судьба Михаэля. Но как-то это неправильно и противно. Правда, был еще вариант. Похоже, Испепеляющий все же прекрасно знал, что мне предстоит, и предлагал свою помощь не просто так. Но нет, Кирану я хотя бы доверяла. Никогда не думала, что буду сидеть на шикарном круглом ложе, таращиться на медленно проявляющиеся звезды и хладнокровно решать, кому же отдать невинность. Если бы я не была голодная, как сотни некормленных Михаэлей, наверное, не рискнула бы сегодня спуститься на первый этаж пустынного храма, чтобы открыть доступ к Кирану, Андре и Михаэлю. Но желание съесть чего-нибудь и побольше погнало вниз. Просто пока решила ничего не говорить о сути ритуала. Оставить сложный вопрос до утра. В конце концов, ничего за ночь не изменится, а у меня появится дополнительное время для того, чтобы собраться с духом и понять, как донести до Кирана, в чем заключается его участие в ритуале. Боже, как же все это неловко! Как смотреть на него и не краснеть? Как найти в себе силы уйти и не вернуться после того, что должно произойти? Эти мысли поглотили настолько, что я действовала на автомате. Второй раз открыть портал получилось почти сразу же. Возможно, в этом месте было больше энергии или сам храм помогал. А может быть, жрица смогла поддержать ход в рабочем состоянии. глядя на полотно, которое становилось все ярче, я думала о том, что тут два десятка дверей. А вдруг среди едва заметно мерцающих есть дверь в мой мир, и ее можно восстановить. Только вот как ее найти? Открывать по очереди просто опасно, а записей, похоже, не осталось. Или жрица меня обманула. Пространство внутри хода наконец посветлело, и с воплем «Наша лисочка!» ко мне на руки кинулся Михаэль прямо с обеденного стола в охотничьем домике. Мрачный Керан встрепенулся, и на его лице появилась счастливая улыбка. Анри так и замер с куском курицы в зубах. Вид был настолько комичным, что я хихикнула и скомандовала. «Ну что вы там сидите? Давайте сюда быстрее! Только пожрать захватите, а то я голодала!»